«Не раздевайся, Тошка! Пошли вниз! Я тебе кое-что покажу!» Антон Сташис покорно повернулся и шагнул назад к лифту. Галка всегда была заводная и вечно что-то придумывала. С ней легко. Может быть, именно поэтому у него и сложились с бывшей одноклассницей такие отношения, при которых все просто, и никто никому ничего не должен. Встречаются раз в неделю, и никаких взаимных обязательств. Перед подъездом стояла новенькая блестящая Мазда последней модели. — Ну как? — радостно спросила Галина, кутаясь в светлую шубку, тоже, по-видимому, новую. Во всяком случае, Антон прежде такой шубки на ней не видел. — Правда здорово? Он молча кивнул и направился к подъезду. — Ничего не здорово, а наоборот, очень даже плохо. Неужели Галка сама не понимает? Они поднялись в квартиру, разделись, и Галина предложила выпить кофе с пирожными. Антон согласился с удовольствием. Сегодня был последний рабочий день перед отпуском. Он подбивал бабки и сводил концы с концами. Вышел на работу в воскресенье, чтобы все доделать. Пообедать не успел, страшно проголодался и устал. Вообще-то он рассчитывал на ужин у подруги, но и кофе с пирожными тоже неплохо. А Галка что-то надулась, настроение у нее испортилось. Хотя чему удивляться? Она же ждала, что он будет радоваться ее приобретению так же сильно, как и она сама, а Антон почему-то отреагировал вяло и равнодушно. Да и как еще он мог реагировать? Не нравится ему Галкино стремление приобретать и приобретать без конца и края, тратить деньги, которые самому Антону кажутся более чем сомнительными. Хотя вроде бы все правильно, все по закону. Галина Тишунина получила большое наследство. И все было бы нормально, если бы она повела себя по-другому. Дело в том, что у Галины есть старший брат, Анатолий Тишунин, который в свое время продал квартиру, чтобы вложиться в собственный бизнес. Бизнес у него был давно, но к тому моменту дышал на ладан. Вся его семья, жена и ребенок прописались к Галине, иначе Анатолию не позволили бы продать квартиру. Теперь брат с женой и сыном живут на съемной квартире. Бизнес спасти не удалось, и Анатолий работает менеджером в какой-то фирме. О том, чтобы заработать денег на собственное жилье, речь вообще не идет. Когда Галина 2 месяца назад радостно сообщила Антону, что получила наследство, он сказал: «Здорово! Теперь ты сможешь дать Толику денег на квартиру, хватит ему по чужим углам мыкаться!» Галина тогда промолчала, и Антон расценил это как знак согласия, потому что все очевидно, и обсуждать тут нечего. Больше они к этому не возвращались. Галина жила своей жизнью, делала какие-то покупки. Антон то и дело обращал внимание на появляющиеся новые вещи, вероятно, очень дорогие, но считал себя не вправе задавать ей вопросы о том, как она распоряжается наследством и кто вообще его оставил. В конце концов, это ее личное дело. А он ей не муж, ну и не близкий друг, так, партнер по сексу раз в 1-2 недели. Отношения у них были такие, которые дружбой назвать ну никак нельзя. И тут вдруг Галка хвастается новой машиной. — А ты Толику-то дала денег? — спросил Антон. — Когда на Василия? — Вот еще! — фыркнула Галина. — С какой стати? — Это я получила наследство, а не он. Он свое решение принимал, когда продавал квартиру и вкладывал деньги в бизнес. Разве я виновата, что он дела вести не умеет? Он будет ошибаться, а я оплатить за это? Антон был ошарашен. Он пытался увещевать, уговорить, усовестить подругу. Как же так? Не может Галка Тишунина, которую он знает 100 лет с 1 класса школы, оказаться такой бездушной и жадной? Ведь вы родные брат и сестра. И тот, кто оставил вам наследство, это же ваш общий родственник. Значит, Толик, в принципе, тоже мог бы рассчитывать на эти деньги. Подумай хотя бы об этом. Да никакой он не родственник, — возразила она. И к Толику никакого отношения не имеет. Он оставил деньги лично мне. Мне, а не ему. И только я имею на них полное право. Да кто оставил-то? Галина не сразу, но призналась, что вообще не знает наследодателя. И вот это Антона уже здорово насторожило. Он работал в уголовном розыске, отлично знал, какие неприятные последствия бывают от соприкосновения с деньгами, происхождение которых тебе неизвестно или непонятно. И за что тебе наследство? Ты же понимаешь, что это не может быть просто так. Значит, ты с ним знакома и оказала какую-то услугу. Не знакома я с ним. Я вообще это имя впервые от нотариуса услышала, когда меня разыскали и сказали, что мне причитается наследство. Еще интересней. Или Галка врет и на самом деле прекрасно знает, кто и за что оставил ей деньги, или она воплощение чистого и незамутненного легкомыслия. Но второй вариант как-то кажется сомнительным, ведь она не глупая женщина, занимает достаточно высокий пост в своей фирме, делает карьеру. Неужели она что-то скрывает? Ты же взрослый, здравый человек. Антону не хотелось злить Галину, и он старался говорить так, чтобы это не звучало сердито или с упреком. Ты прекрасно должна понимать, что так не бывает. Ты не в сказке про волшебников живешь. А вот и бывает. Галка задорно улыбнулась. Антон не спускал с нее глаз, внимательно следя за каждым жестом, за каждой позой Галины. Он пытался услышать правду, ту правду, которой не было в ее словах, и не слышал ничего, кроме того, что она говорила. Выходит, Галка не лжет. А Галина принялась рассказывать о том, что их с Толиком родители всегда покупали лотерейные билетики и надеялись на выигрыш, и она в детстве тоже мечтала о деньгах, сваливающихся с неба. Для нее это нормально, как и для ее родителей. Кто сказал, что деньги надо обязательно зарабатывать? В мире полно случаев, когда они достаются просто так. Так почему бы не ей? Все равно я на твоем месте узнал бы, что стоит за этим наследством. Это же просто неприлично — пользоваться деньгами, не понимая, откуда они взялись. Продолжал увещевать Антон, все еще надеясь, что она услышит его и согласится с доводами. Но Галина только расхохоталась в ответ. «Ой, да что там понимать-то? Моя маманя, не будь она тем помянута, царствие небесное, была та еще гулена. Это я поняла, когда уже большая стала. Наверняка этот Георгий Петрович Чернецов был материным любовником и попутно моим папашей. Вот отписал мне деньги на смертном одре». «Так ты бы выяснила?» «Да больно надо. Главное, деньги я получила. А откуда они? Вопрос десятый. И даже вообще не вопрос». — Но все-таки я считаю, что брату ты могла бы помочь, — с упреком проговорил Антон. — Он считает. — Да что ты можешь считать-то? Для тебя, может, и нормально, когда мужик поправляет свои дела за счет женщины. Ты, вон, присосался к богатенькой дамочке, тащишь из нее денежки и ножки свесил. И думаешь, что все мужчины должны именно так решать свои вопросы? Конечно, тебе кажется нормальным, чтобы я Толю за свой счет тащила. А вот мне это нормальным не кажется. В конце концов, каждый должен сам есть свое дерьмо и сам платить за собственные промахи. Антона поразила ее внезапная грубость и жесткость. Ему стало неприятно. Ведь Галка отлично знает его ситуацию, зачем же попрекать его Элей? Разве он стремился к тому, чтобы, как она выразилась, присосаться к богатенькой дамочке? Разве он заставлял Элю, муж которой оставил его вдовцом, а его детей сиротами, работать у него няней без зарплаты? Это было ее решение. Только ее это было желание оказать посильную помощь, и Антон эту помощь принял с благодарностью, потому что никак иначе он не смог бы совместить работу и воспитание детей. Он с удивлением подумал о том, что за все время знакомства даже не подозревал о такой стороне характера Галины. Впрочем, это и понятно, ведь они совсем мало разговаривали, а если и разговаривали, то все больше ни о чем. Как дела, все нормально, с шефом поцапались, с шефом помирились, дети болеют, вот и все. В кармане звякнул телефон, сообщая о поступлении смс-ки. Антон вытащил мобильник и прочитал. «Я ложусь спать, когда ты придешь». У восьмилетней дочки Василисы проблемы с русским языком, знаки препинания она не уважает. Да и с орфографией беда. Он сунул телефон в карман и поднялся. Во рту оставался приторный вкус пирожных, который в эту минуту показался ему отвратительным. — Ты куда? — удивилась Галина. — Что-то случилось? — Ты уходишь? — Да, пойду. Домой надо. — Не останешься? — в ее голосе звучало искреннее недоумение. — А чего тогда приходил? — Хотел остаться, но не получается. — Надо идти, — соврал Антон. Идти ему никуда не надо было. Все равно Васька уже ложится. И даже если он немедленно кинется домой, к его приходу девочка уже будет крепко спать. Но и оставаться после всего, что сказала Галина, он не хотел. Не мог Антон Сташис сейчас ложиться с ней в постель. — Жалко, — протянула она. — Ну ладно, иди. Уже надев куртку, он еще раз внимательно оглядел Галину. Тонкий джемпер с глубоким вырезом соблазнительно открывал грудь. Кожаные брючки тесно облегали бедра, и выглядела она значительно лучше, чем прежде. Во всяком случае, привлекательнее. И в самом деле жалко. Жалко, что он не может остаться. Антон успел поймать эту последнюю быструю мысль и удивиться ей. Галка вызывает у него желание, никак не совмещающееся с тем отвращением, которое он испытывает сейчас к ней, открывшейся ему с такой неожиданной стороны. Отъезжая от ее дома, Антон пытался мысленно переключиться на что-нибудь приятное, чтобы отвязаться от мерзкого ощущения грязи и пошлости. Галка — алчное и глупое существо. Ему противно, что он с ней столько раз спал, и в то же время ему страшно хотелось вернуться и остаться. Что-то в этом было неправильное и непонятное. Он стал думать о том, что скоро Новый год, который он наверняка проведет в обществе детей, не опасаясь внезапного вызова на работу. В этом году он написал рапорт на отпуск с 27 декабря, чтобы все зимние каникулы провести с сыном и дочерью. Мысли о детях всегда помогали ему вернуть себе хорошее настроение. Помогли они и в этот раз. Но беспокойство все-таки осталось. Что-то с Галкиными деньгами не так.